Глава 8. Помните, излишнее любопытство до добра не доводит. Постскриптум. Если вы хотите выглядеть сногсшибательно, то не замазывайте след от удавки тональным кремом. Максим Григорьевич лично поговорил с теткой убитой Соловьевой. Получил краткую характеристику на немногочисленных родственников, пришедших на похороны, и отошел в сторонку. Он держал в руке две красные гвоздики и пытался изобразить на лице скорбь. Для конспирации приходилось играть роль сослуживца задушенной женщины. Игорь под видом вдовца разгребал мусор на заброшенной могилке, находящейся неподалеку. Еще несколько оперативников кружили по кладбищу. Кто торговал небольшими букетами, кто попросту подметал дорожки. Зубная боль, так милостиво исчезнувшая ночью, вновь сверлила правую щеку Кочкина. Пообещав себе сходить к стоматологу в самое ближайшее время, он сунул в рот конфету «Холодок» и осмотрелся по сторонам. Кроме старушек никого не было. И как этот телефонист так опрометчиво ляпнул про похороны? Что это? Наглость? Вранье? Мания величия или наплевательское отношение даже к собственной безопасности? Если он сказал, что обращает внимание на выражение лиц задушенных им женщин, значит, либо он подходит очень близко, либо пользуется отличной оптикой. «Ой, на кого же ты, родная, меня покинула?» заголосила тетка Соловьевой и прижала к глазам платок. Максим Григорьевич стал изучать пришедших на похороны. Трое мужчин, две соседки-старушки, маленькая сухонькая женщина, представитель с работы, и пышнотелая троюродная сестра. На присутствующих мужчин Кочкин ставки не делал. Дальние родственники, срочно вызванные из других городов. Около ворот показался рослый парень в черной кожаной куртке. Он направился к домику администрации. Один из оперативников направился туда же. «Да чего же ты, красавица, была?» выкрикнула тетка, и Максим Григорьевич повернулся в ее сторону. Глаза женщины были сухие. Никакой душевной боли не наблюдалось. Он подошел поближе к родственникам и опять оглянулся к воротам. По дорожке к ряду могил, находящихся в стороне, шел Эдик Самохин. В одной руке полиэтиленовый пакет, в другой – ветка искусственных цветов. Эти незабудки продавались у входа. Максим Григорьевич видел их у бойкой женщины, слишком уж громко нахваливающей свой товар. Следователь поднял ворот плаща, надвинул на нос кепку и сделал знак, чтобы этого молодого человека не трогали. Пока тетка Савельевой надрывалась уже осипшим голосом над гробом, пока родственники говорили нужные слова и кидали горсти земли, Эдик крутился вокруг одной из могил, огороженной низким зеленым забором. Прибрал мусор, воткнул в землю цветы, достал из пакета бутылку водки и бутерброд, несколько раз оглянулся по сторонам, остановил взгляд на происходящих поблизости похоронах и набулькал в пластиковый стакан приготовленный алкоголь. Минут через 40 встал, прихватил пакет и направился к выходу, где тут же встретился с двумя оперативниками, которые проводили его к служебной машине. Максим Григорьевич, разволновавшись, хотел немедленно сорваться с места и броситься вслед Самохину, но позволить себе такое нетерпение он не мог. Дождался окончания похорон Соловьевой и только после этого поехал на работу. Мужчина в кожаной куртке, некто Иванцов, пришел на кладбище с целью узнать расценки. У него умерла мать. После предъявления необходимых документов его отпустили. А вот Эдику пришлось задержаться. Кочкин прибрался на столе. Сложил папочки в одну сторону, листы в другую. Ручки отправились в подставку, с телефона стер тонкий налет пыли и после этого пригласил в свой кабинет подозреваемого номер 1. Сейчас на Эдика был навешен именно этот ярлык. «Здрасте», — недовольно сказал Самохин, остановившись посередине кабинета. «Чего опять надо-то? Присаживайтесь, Будем разговаривать». Эдик сел на предложенный стул и забарабанил пальцами по столу. «Это надолго? А то у меня сегодня съемка». «Ответите на пару вопросов, потом проверим ваши слова, а там видно будет». «Не понимаю, почему у вас такой интерес именно ко мне?» Эдик пожал плечами. «Что вы делали сегодня на кладбище?» «Навещал могилу одноклассника». «Что с ним произошло?» «Попал в автомобильную катастрофу». Максим Григорьевич подробно расспросил Эдика про одноклассника. Появление Самохина на кладбище могло быть совпадением. А возможно, он просто воспользовался тем, что по соседству с могилой Соловьевой находится могила старого приятеля и разыграл отличный спектакль. Не зря же он собирается стать актером. Когда он погиб? 4 года назад. Число? Месяц? 25 сентября. Вы часто его навещаете? Приблизительно раз в месяц. Если могила друга только предлог, то вряд ли Самохин помнил бы даты и нюансы. Завалив его вопросами и попросив немного подождать, Максим Григорьевич тут же стал проверять полученную информацию. Через некоторое время пришлось извиниться и отпустить Эдика. Все оказалось правдой. Кочкин не расстроился. Подобные ошибки он считал плюсом. Да и практика показывала, что впоследствии все может перевернуться с ног на голову. Он сидел и курил вторую сигарету за день и размышлял о телефонисте. Если Самохин не имеет к убийству никакого отношения и он не маньяк, то что же получается? Они проглядели телефониста или он не пришел? Если не пришел, то почему? Такие зацикленные люди просто так от своих привычек не отказываются. Леська металась по квартире, как зверь в клетке. «Звоню Кочкину, а он не отвечает. Вернее, говорят, занят. Но не безобразие ли это? Хочу знать, схватили они маньяка или нет. Надоело ходить в мешке из-под картошки с головой, похожей на перепелиное яйцо. Позвони ты, а?» Ника только что пришла. В ушах еще жужжала неуверенная речь ученика, а в душе который день плескались теплые чувства к Игорю. «Уверена, ты замучила там всех, кого только можно. Кажется, он обещал сам позвонить. Вот сиди и жди. Хорошо тебе говорить, а я уже собственного отражения боюсь. Утром в ванной оборачиваюсь, а передо мной голая женщина стоит, задумчивая такая. Ну, думаю, все, конец мне пришел. Умру в расцвете лет от рук обнаженной идиотки. Только через 3 минуты дошло, что это я стою перед зеркалом. Психом уже стала. Ничего, утешила Вероника. Поймает Кочкин маньяка, и мы тебя в больничку положим. Отдохнешь, покушаешь таблеток, поваляешься, месячишка, под капельницами и станешь как новенькая. Завыть Леська не успела. Ее перебил телефонный звонок. Она бросилась к трубке, но тут же остановилась. Это пиликал мобильник Ники. «Слушаю», — промурлыкала Вероника. Последнее время она отвечала на звонки только так, ласково и томно. «Друг, это Игорь. Привет». «Ах да, конечно, узнала. Соскучились? Приятно». Леська по голосу подруги поняла, что та разговаривает с долгожданным помощником следователя. Сразу же позабыла обо всем на свете, вскочила на диван и пристроила свое ухо рядом с ухом Ники. Мечтая услышать, о чем говорит Игорь, она замерла и не шевелилась. Потом все же вспомнила о телефонисте и стала делать знаки, чтобы Ника о нем спросила. Сжала руки на своей шее, высунула язык и выпучила глаза. «А как все прошло на кладбище? Поймали маньяка?» «Нет? А почему?» «Убежал? Не пришел?» «Жаль, очень жаль». Леська сморщила нос и разочарованно махнула рукой. Расслабиться не получится, домашний вечерний арест продолжается. «Да, да», — кивнула Ника, крепко сжимая трубку. «Давайте сегодня вечером. Вы за мной заедете? А я сейчас живу у Олеси. Да, охраняю ее, как могу». «Договорились». Положив мобильник на комод, Ника прижала руки к груди и возвела глаза к потолку. «Господи, спасибо тебе за то, что на свете есть такие милые помощники следователей. Встречаетесь?» «Ага, сегодня». «Ух ты, везет». «Я так волнуюсь, так волнуюсь». «Сколько осталось времени? Надо же придумать, что надеть. Хочешь, я отдам тебе свою серую юбку с розовыми карманами и цветную кофту с атласными зелеными бантиками?» — ехидно предложила Леська. «Спасибо, не надо», — замотала головой Ника. «Тебе надо одеться похуже. Тогда ты будешь уверена, что он полюбил тебя за богатый внутренний мир, а не за красивые голубые глаза». «Хе-хе. Пусть он меня сначала полюбит за глаза, а там уж мы разберемся». Ника засуетилась и занервничала. «Не знаю, что делать. Бежать домой за нарядами или у тебя что-нибудь стащить?» Леська сейчас была просто не в состоянии расстаться с подругой. Ей тоже передалось ее возбуждение, да и вещей было абсолютно не жалко. «Не боись», — сказала она. «Сделаем из тебя конфетку». Выбор был остановлен на узких коричневых брюках с кожаной отделкой и белом, серебрившемся на горле и рукавах свитере. Ника почувствовала себя красивой и уверенной и с нетерпением стала ждать назначенного часа. «Везет же тебе», — выдохнула Леська и мечтательно добавила. «Взглянуть бы хоть одним глазком, как вы там будете друг перед другом выпендриваться». «Даже не думай», — погрозила пальцем Ника. «А то знаю я тебя. Одно шило в попе, другое в голове. Может быть, я и ненормальная, но не до такой же степени, чтобы бегать за влюбленными дураками перед носом у маньяка», — обидчиво сказала Леська, прикидывая, на сколько метров лучше не приближаться к машине Игоря, чтобы ее не заметили. «Хорошо, что Форд сейчас изрядно грязен, не так будет бросаться в глаза красный цвет». «А что такого? На самом деле уже давно можно успокоиться. Телефонист убивает выбранную жертву только тогда, когда она надевает обувь из магазина «Коллекционер». Что тут беспокоиться? У нее-то такой нет. Конечно, меры предосторожности не помешают. Но с ума-то сходить из-за этого не стоит. Маньяку она сейчас неинтересна. Да и рядом будут Ника с Игорем. Стоит только крикнуть, и они прибегут на помощь. Сколько можно вести такой образ жизни? Еще немного, и от нее будет пахнуть плесенью, а на ушах повиснет кружевная паутина. Интересно же понаблюдать за Игорем, да и за Никой тоже. Леська еле сдержала улыбку. Разве не должна она насладиться счастьем подруги? Должна. Как только Игорь позвонил и известил о том, что приехал, и Ника, ахнув и охнув, вылетела трепетной ласточкой за дверь, Леська натянула куртку, надела ботинки и прижала ухо к замочной скважине. До слуха донесся звук сначала открывающегося, а затем закрывающегося лифта. Леська выскочила из квартиры и понеслась на первый этаж по ступенькам. Наблюдая в малюсенькое окошко подъезда, как Ника смущенно здоровается с Игорем, а тот галантно распахивает перед ней дверь, она потирала ручки, наслаждаясь собственной затеей. Ехала Леська за ними на расстоянии, улыбаясь до ушей. Уже стемнело, так что можно расслабиться и не слишком опасаться, что Игорь обнаружит слежку. А уж Ники так сейчас точно не до этого. Наверняка журчит без умолку и дрожит от волнения. «Ну, мои дорогие, не подведите. Отправляйтесь-ка в большой ресторан, чтобы я могла и дальше за вами спокойненько наблюдать», — захихикала Леська. Машина Игоря остановилась около ресторана «Зигзаг». Этому стоило только порадоваться. Ресторан хоть и был небольшим, но представлял собой широкий полнообразный коридор, заставленный по стенам квадратными столиками. Укрыться от сладкой парочки труда не составит. Леська дождалась, пока Ника с Игорем скроются за прозрачными дверями, потерпела 5 минут и направилась следом. В ресторане царил полумрак. Свет исходил только от голубых ламп, тянущихся по стенам. Играла медленная музыка, туда-сюда сновали одетые в синюю форму улыбчивые официанты. Леська осторожно прошла вдоль стены и заглянула за угол. Ника и Игорь сидели в углу и улыбались друг другу. «Только попробуйте мне не пожениться», — прошептала Ника, немного отступая назад. Села за столик и изредка стала выглядывать из-за угла. Голубки мило беседовали. Через полчаса Игорь уже держал Нику за руку и, по всей видимости, одаривал комплиментами. Она хихикала и смущенно опускала глаза. Леська изъерзалась на мягком стуле и ничуть не жалела о своей проделке. Полученное удовольствие стоило того. Она так переволновалась, что помяла почти все салфетки, выпила 3 чашки кофе и переломала около 20 зубочисток. Посидев еще немного, Леська расплатилась и покинула ресторан. Главное, чтобы ее не застукали. Она пока еще не решила, рассказывать Нике о том, что она не удержалась и отправилась за ней следом, или нет. «Все равно разболтаю», — махнула она рукой, улыбнулась и завела мотор. «Ничего страшного. Сначала Ника поругает, а потом еще смеяться будет. И обязательно спросит, как она смотрелась со стороны». Настроение у Леськи было замечательным. Оно испортилось только, когда она поняла, что место, где раньше стоял форт, занято, и теперь придется искать другое. Ника сразу все поймет и наверняка влетит в квартиру злая, как фурия. Леська поежилась и стала придумывать оправдательную речь. Припарковалась за соседним домом, с тоской поглядела на свою машину и пожелала ей спокойной ночи. Фонари горели через один. И Леське вдруг стало страшно. Сзади послышались шаги. «Только не это!» — прошептала Леська и поежилась. Оглядываться не стала, делая вид, что все в порядке. Вынула руки из карманов и пошла вперед. Помощи ждать было неоткуда. Сзади дома находились гаражи и свалка. «Маньяк, уходи, пожалуйста, ты мне совсем не нужен!» Плюнув на гордость и на все на свете, она побежала. Тут же поскользнулась и упала на одно колено. И тут же за спиной раздалось дыхание, а перед глазами мелькнул шнурок. Леська хотела закричать, замахать руками, применить пару-тройку приемов, выученных на уроках самообороны в институте, плюнуть в лицо маньяку, связать его по рукам и ногам, позвонить Кочкину и передать ему в руки телефониста. Но не смогла. Горло сдавила удавка, а в глазах потемнело. Попытка встать не увенчалась успехом. Леська даже не смогла сосредоточиться. Мысли дрожали и падали в пустоту. Она прохрипела что-то и почувствовала, как теряет сознание. И вдруг впереди замаячил свет фар и раздался звук подъезжающей машины. Удавка мгновенно соскользнула с шеи, и воздух влетел в легкие. Леська сделала несколько судорожных вздохов, застонала, медленно поднялась, развернулась, попыталась сфокусировать взгляд хоть на чем-то и погрозила в пустоту кулаком. «Доберусь я до тебя, сволочь криворукая!» — просипела она. Доковыляв кое-как до квартиры, Леська сразу же метнулась к зеркалу. Четкая полоса на шее убедила ее в том, что все это не бред. И еще несколько минут тому назад она могла распрощаться с жизнью. «Это как же так?» — возмущенно сказала она, хмурясь. «Получается, меня чуть не отправили на тот свет, и я больше никогда бы не увидела Нику и Кочкина!» «Ничего себе перспективка!» Через полчаса вернулась Ника. Распахнув дверь, она блаженно улыбнулась и обрушила свои эмоции на Леську. Любовное помутнение рассудка помешало ей заметить, что Форда на прежнем месте нет. Так что на Леську она накинулась вовсе не с нотациями. «Он такой! Он просто замечательный! Может быть, завтра опять встретимся?» Тут она осеклась. Выражение Леськиного лица красноречиво показывало, что ей явно не до восторженной чепухи, насыщенной восклицательными знаками. «Что случилось-то?» Олеся для пущей наглядности задрала голову вверх и продемонстрировала украшенную тонкой полосой шею. «Это что?» заикаясь, спросила Ника. «Ты видишь перед собой жертву маньяка-телефониста. Единственную жертву, оставшуюся в живых. Ника побледнела, пошатнулась, рухнула на пол и погрузилась в глубокий обморок.